Когда я перешел в выпускной класс, миссис Тейтем спросила, хочу ли я поступить в колледж. И я понял, что не хочу, никакого желания торчать за партой, ходить в библиотеку и строчить всякую херню. И вот гулял я как-то раз с корешами по центру, заметил призывный пункт и решил зайти, чисто из любопытства. А там стоял мастер-сержант, здоровенный негр с кучей наградных лент, ну и что тут скажешь. Чуть он меня заметил, сразу просек, кто я такой и для чего создан. Конечно, он делал свою работу, выполнял норму по призыву, но и вправду ведь хотел видеть меня в армии. А раньше я никогда никому не был нужен. Я был для всех как заноза в заднице, и даже если в армии требовалось просто подохнуть, то меня это устраивало. Мне исполнилось всего 17, так что заявление шло за подписью отца. Миссис-товарищ не стала даже к нему с этим лезть. Просто сделала факсимиле, и вот я оказался там, где должен был либо умереть, либо убивать. Ничто другое меня тогда не интересовало. Мордер очень хорошо помнил эту последнюю фразу. Остальное могло прозвучать и позже, не в первый вечер, а таких вечеров было много. Сидя в пикапе и предаваясь воспоминаниям, наблюдая за солнцем, встающим над горными вершинами, чтобы нести миру тепло, Мордер подумал, какими же молодыми, изумительно молодыми они были тогда. Ему самому едва стукнуло 18, сержант его обогнал года на 2-3. Скелли оказался первым сверстником Мордера, с которым он мог обсуждать книги, который верил, так же как и он, что книги способны влиять на жизнь человека. Это будоражило, едва ли не пугало, и это почти так же врезалось в память, как стройные, умелые тайские девушки. Они въехали в Мексику через Пресидиа, погранпереход в горах Чинати. За рулем на этот раз был Мордер. Передавая паспорта мексиканскому пограничнику, он невольно отметил, что документы Скелли оформлены на чужое имя. По двухполосному шоссе друзья двинулись на юг, в Ахинагу, типичный мексиканский пограничный городок, в котором кипела жизнь и который был похож на американские, но только внешне. Там они заправились и перекусили в близлежащей таквери. «Ну вот мы и в Мексике», — объявил Скелли. Как догадался. «Ну знаешь, парни в сиропе, сеньориты со сверкающими глазами. Я это к чему? Ты куда-то конкретно собрался?» «Да, я хочу пожить у себя в доме. Это в Плайя-Диаманте, на побережье Тихого, в Мичиакане. Оттуда родом Чоли. Точно. Я планирую поместить ее прах в фамильный склеп. И я ненавижу эти фастфудовские тортильи из пшеничной муки. Поскорей бы найти домашние, из кукурузной. Опять тумана напускаешь, Мордер. Тебе не идет. Это я тут человек-загадка. А ты почтенный семьянин с обычной работой и любящими родными близкими. Кстати, давно звонил. Не так давно. Сомневаюсь. У тебя телефон отключен с самой Паскагулы. И хоть бы раз пискнул. Ни сообщений, ни мейлов, ни звонков. Не вполне понимаю, с чего это ты озаботился состоянием моего телефона. Скелли пожал плечами. Как хочешь, шеф. Только если ты не намерен использовать мобильник, то я бы советовал его выкинуть. Во включенном состоянии их можно отслеживать. А поскольку ты ведешь себя как человек, которому слежка ни к чему, то это был бы разумный поступок. А я говорю как человек, который кое-что смыслит в заметании следов. Скелли допил пиво и вышел. Мордер достал iPhone и какое-то время на него смотрел. Его кольнуло чувство сожаления. Дурацкий гаджет сросся с ним, практически стал частью его мозга, новым органом. Да, мозга. Он будет хранить память о семье и друзьях своего хозяина, о его пристрастиях и причудах еще долго после того, как Мордера не станет. При этой мысли вид экрана, когда-то такого родного, стал ему невыносим. На выходе он завернул телефон в бумажную салфетку и выбросил в мусорный бак. Они продолжили путь на юго-запад по 16-й магистрали, мимо немногочисленных городков, разбросанных по иссушенным просторам штата Чиуауа, по сиреневым холмам, обсиженным ящерицами, над редкими травянисто-зелеными речками. Говорили нечасто, после чего надолго замолкали, как бывает с людьми, которые хорошо друг друга знают, но ведут слишком разную жизнь. Скелли курил, иногда, марихуану, и Мордер заметил, что он, должно быть, первый человек за всю историю, который додумался ввозить траву в Мексиканскую республику. Скелли ответил, что совершенству нет предела. Мордер нашел, что Мексика не так уж сильно изменилась с тех пор, как он проезжал тем же маршрутом 30 с лишним лет назад. Города, лежавшие у них на пути, немного заметнее американизировались, на улицах прибавилось автомобилей. Общественные территории выглядели ухоженнее, чем прежде, но вся эта внешняя модернизация казалась ему маскировочной сеткой, наброшенной на истинную Мексику, которая нисколько не изменилась, которую ничто не могло изменить, и не изменило. «Ты читал «Пернатого змея»?» Поинтересовался он у Скелли где-то к западу от Дуранга, Лоуренса. «Нет, не припомню. А там есть похабные сцены». «Нет, она про Мексику, про Мичакан, только не про побережье, куда мы едем, а про северные районы, возле озер. Хорошая. Ну, устарела слегка, много этой расистской чуши, которая была популярна в ту эпоху». Он считал, что на Западе люди растеряли мужество из-за христианства, зато мексиканцы знаются с темными плодородными силами, поэтому они такие грязные, ленивые и порочные. Чоли эту книжку возненавидела, всю эту писанину о тоске по Кетцалькатлю и возвращении могущественных темных богов. Там рассказывается про англичанку, которая презирает представителей собственной культуры и поддается чарам мексиканского мачо. Множество пышных пассажей про мужское и женское начало и про то, что материализм и реформы отравили Мексику и что худший яд – это христианство. Чоли говорила, что это типичный образец колониального мышления гринго. Мол, для людей с темной кожей естественно быть бедными, тупыми и похожими на зверей, потому что у них есть нечто, чего белый человек давно лишился – животная сила. Они погружены в природу и полны изначальной жизненной силы, их души открыты древним богам Мексики. А это не так. А ты как считаешь? По-моему, все логично. И будет еще логичней, когда я докурю этот толстый косяк. Так вот почему ты туда едешь, не только из-за урны, ты еще хочешь наладить контакт с древними богами, прикоснуться к жизненной силе. Нет, и чтобы объяснить, почему это все чепуха, мне придется заговорить о моей религии, и тогда мы в 3427 раз поцапаемся на эту тему. Но помнится, ты когда-то отпускал похожие замечания по поводу хмонгов. «Нет больше хмонгов», — сказал Скелли. Закончилось все. Он сделал глубокую затяжку и закрыл глаза. Это была одна из многочисленных тем, которые Скелли обсуждать не любил. Небо за окном темнело и ближе к горизонту наливалось румянцем, готовясь к очередному роскошному закату в пустыне. Желтоватая земля насыщалась в ответ лиловым, а разрозненные кусты юбки уже приступили к ежевечерней метаморфозе, обращающей их в тени мифологических чудищ. Мордер не принимал теории Лоуренса полностью, но осознавал, что в его собственной культуре есть нечто болезненное и что даже если Мексика тоже больна и стоит на пороге смерти, в самой своей болезни она несет возможность исцеления. По крайней мере, он надеялся на это теперь, когда близился неведомый час его собственной смерти. Мордер поймал себя на том, что представляет мистера Тень мексиканцем с непроницаемым лицом и равнодушными, жестокими черными глазами. Возможно, то был один из богов Лоуренса, безразличный к смерти, но исполненный некой безрассудной, необузданной, яростной жизни. На мистере Тени было широкое сомбреро в духе мексиканских революционеров и патронташи, крест-накрест накинутые на грудь, а за пояс штанов он заткнул большой револьвер. Пока что он пьет и думает думы у себя в кантине, но вскоре встанет из-за стола и сделает то, что задумал. Мордер про себя улыбнулся мистеру Тени, также известному как сэр Тининг и Дон Тиньида, и ему почудилось, что тот улыбнулся в ответ. Они наконец достигли взаимопонимания. Он включил радио и мучил кнопку поиска, пока не наткнулся на музыку, которая ему понравилась. Мексиканский аналог ретро-волны, где крутили классическую ранчеры, а не назойливую камбии, мексиканские разновидности рока, а то и хуже, убогие вариации на тему рэпа. Он взглянул на Скелли. Тот сидел без движения с потухшим косяком в руке, на лице застыла глупая улыбка. Вообще-то, Скелли больше нравился Мордеру, когда был под легким кайфом, когда на месте мужчины появлялся печальный мальчик с загубленным детством. В такие моменты его лицо менялось, разглаживались суровые морщины, оставленные войной и тем, что хуже всяких войн. Какое-то время они молча слушали. Солнце село, окрасив все во фламинговые тона. Дорога пошла вверх и превратилась в серпантин, начинались предгорья западной Сьерра-Мадре. «О чем он поет?» – спросил Скелли. «Я думал, ты знаешь испанский, не разбираешь слов, что ли?» «Да я и в английских-то песнях слов не разбираю». Мой испанский заточен исключительно под заколачивание бабла, еду и трах. Ну хорошо, это знаменитая песня Кука Санчеса. Называется «Ложе из камня». Там поется: «Пусть мое ложе и изголовье будут из камня. Если женщина меня любит, то пусть любит всем сердцем». Я пошел в суд и спросил, преступление ли любить тебя. Суд приговорил меня к смерти. Когда меня поведут на казнь, пусть всадит 5 пуль, и я буду рядом с тобой, чтобы умереть на твоих руках. Дайте мне серапи вместо гроба, патронташи вместо креста, выпустите на прощание 1000 пуль в мой надгробный камень. И припев: «Да-да», перебил Скелли, эту часть я уловил. «Ай-ай-ай, любовь моя, почему ты меня не любишь?» Отличная песня. Такие ребята мне по душе. Ренчеры звучали одна за другой, и автомобиль забирался все выше в горный мрак. У Мордера стало светлее на душе. Он словно бы свысока, на спутниковой GPS-карте, увидел точку, ползущую по мексиканским горам, и впервые за много лет подумал: «Я там, где должен быть. Если умру прямо сейчас, то не беда». В этом состоянии он пребывал, казалось, довольно долго, потом время возобновило свой бег. Жизнь продолжалась. «Куда собралась?» – спросил Квина, выплыв из вялого оцепенения, навалившегося на него после очередного сексуального забега. Белая фигура перемещалась по комнате, то исчезая, то появляясь вновь. «Никуда», – ответила девушка после паузы. «Просто ищу блокнот. Ну и как я справился? Ты всех звездочками оцениваешь. Если бы оценивала, ты получил бы 3, Квина». «Нет, у меня возникла одна идея, и я хочу записать ее, пока не забыла. Что за идея? И как получить 4 звездочки? Не стесняясь его, она плюхнулась в кресло и перекинула длинные гибкие ноги через подлокотник. Получился весьма интересный столик. «Что за идея?» — переспросил он. «По работе», — откликнулась она тоном, не поощрявшим к дальнейшим вопросам. Подсознание нередко подкидывало Кармил идеи в блаженные минуты после особо удачного секса, и она не терпела возле себя мужчин, которые возражали, если сразу вслед за влажными и нежными всхлипами в наивысшей точке женщина вскакивала с постели и принималась барабанить по клавишам ноутбука. Или, как в данном случае, строчить в блокноте. Квина, у которого возражений против таких номеров не имелось, перевернулся на другой бок и задремал. Когда он проснулся утром, Стата уже ушла, оставив записку с просьбой переслать ей сам знаешь что по зашифрованному почтовому каналу, желательно сегодня же, потому что вечером она планирует ехать в Нью-Йорк, чтобы разобраться в передвижениях отца. «Спасибо», — милой завершалось письмо, а вместо подписи стоял розовый отпечаток губ, чуть смазанный. Прочитав это, Квина принял 2 решения. Во-первых, связаться со своим приятелем и раздобыть обещанные списки звонков. Во-вторых, не встречаться больше со Статой Мордер. Он начал влюбляться в нее, а это было то же самое, что после нескольких приятных понюшек перейти на инъекции героина. Ему нравилось быть влюбленным, но любовь к этой конкретной женщине не сулила ничего хорошего и к тому же гарантировала сложности с уголовным кодексом. И еще эта ерунда с ее отцом. Он вздохнул, сожалея об утрате, и позвонил, кому обещал. Кармил добралась до лаборатории чуть позже 6, сварила себе кофе, выпила целую пинту и уселась за компьютер. Лю подошла в 11:30, уловила флюиды, исходившие от соседки по кабинету, и предпочла провести утро в библиотеке. Ближе к обеду заглянул, по своему обыкновению, директор лаборатории, доктор Шумахер, поболтать с подопечными и выслушать предварительные неофициальные доклады, от которых во многом зависела репутация каждого аспиранта. Ему все утро твердили, что Кармил Мордер что-то нащупала, и теперь он хотел увидеть все своими глазами. Доктор постучал, услышал в ответ недовольное рычание, открыл дверь и уставился на девушку, прилипшую к дисплею. «Что это, Стата?» — спросил он в конце концов. Она оглянулась и недоуменно заморгала, словно в своей сосредоточенности не сразу признала в этом подтянутом загорелом мужчине с седыми кудряшками своего шефа и наставника. «Ой, извините», — сказала она, — «увлеклась. Слыхали? Что это за штука? Это, как сказать, новый вариант исполнительной системы. До конца еще не уверена, но, по-моему, он будет работать. И для чего он нужен? Мне кажется, он решит проблему внутренних передвижений. Мы тут валяем дурака, придумываем всякие хитрые манипуляторы, совки и захваты, чтобы перемещать детали внутри машины. Практически все они уникальны, Над каждым надо ломать голову, а они даже не проходят толком через каналы, в общем, сплошной геморрой. И вот я подумала, почему бы не выложить все внутренние транспортные коридоры такими вот штучками. Смотрите, я сделала анимацию. Она нажала несколько клавиш. Появилось схематичное изображение объекта кирпича, лежащего на основании из клиновидных шпеньков. Запустилась анимация, и они начали вытягиваться, двигаясь волнообразно. Крошечные пальцы перемещали кирпич взад и вперед, вращали, ставили на ребро, направляли в отверстие. Эти элементы очень просты, собственно, это усовершенствованные соленоиды. Массовое производство обойдется дешевле некуда, и что самое классное, мы можем приспособить под них те же программы, которые используем с анимацией, в смысле, когда надо заполнить экран мигающими пикселями. По сути, это и есть пиксели или воксели, своего рода мобильные воксели. «Максели», — сказал Шумахер, пользуясь своим правом дать вещи имя, отныне и во веки веков. Он кивал головой, глаза его горели. «Ну что же, вообще-то, это крайне любопытно. Ясное дело, единственная проблема, будет ли это работать на стадии производства. Давайте-ка все соберемся прямо сегодня. Я хочу, чтобы Сеп, Чендра и другие руководители групп увидели это и предложили свои идеи. Сегодня же поговорим об этом на очередном собрании лаборатории, а завтра попробуем смоделировать производственный цикл. Надо выяснить, реально ли это провернуть. Если да, то будут затронуты почти все подпроекты. Ну, я не вижу, почему бы этой идее не работать. Это просто базовый принцип, как конвейер. Только завтра я не смогу прийти, мне нужно ехать в Нью-Йорк. И я не знаю точно, когда вернусь». У Шумахера были добрые голубые глаза, которые в некоторых ситуациях становились совсем недобрыми. Вот как сейчас. «Нет-нет, девочка, ты должна быть здесь, раз сама все затеяла. У меня 15 инженеров, и я не стану просить их переделывать все разработки из-за какой-то случайной идеи, ради которой и собираться не стоит. Что за такие важные дела у тебя в Нью-Йорке?» «Семейные», — ответила Стата, хотя и понимала. «Объяснение никуда не годится, наука такого уровня и ее подчиненное положение исключают семейные дела». Она почувствовала, что краснеет. Это было все равно, что оправдывать невыполненное домашнее задание похоронами бабушки. Все так же буравя ее взглядом, доктор скривил рот, пожал плечами и проговорил. «Ну что ж, по крайней мере, доведи до ума презентацию. Попробуй поговорить с Лю, может, она поработает над этим, пока тебя не будет». Вечером в поезде Стата снова и снова прокручивала в голове этот и другие разговоры с коллегами. День был ужасный. Самый крупный прорыв в ее карьере и самое значительное, если все подтвердится, идея, какая только могла прийти ей в голову, обернулись катастрофой. «Максели». Теперь все их так называли. Новости распространились по Эшеру как пожар. В ее крошечный кабинет набились едва знакомые люди, упрашивая ее показать ту самую анимацию, задавая вопросы, на которые у нее не было ответа, чтобы, в сущности, присвоить ее идею и опробовать на собственных машинах, отнять у нее работу. Ишу, конечно же, поощрял этот процесс, распространял повсюду вести и, кажется, даже начал оттеснять ее от проектировочной деятельности. Хотя нет, он бы так не поступил, но за плечами у него были два развода, наглядное доказательство того, что работа для него всегда на первом месте. Он знал, нужно ковать железо, пока горячо. Если до такого додумался обычный аспирант, то где-нибудь в Германии, Китае или Японии какой-нибудь его коллега уже идет по тому же пути. А ее там не было, она осталась в стороне от самой увлекательной части инженерного искусства, того момента, когда схема превращается в реальный объект, то, что называется менять мир. Вместо этого она ехала в Нью-Йорк на этом долбанном поезде, потому что ее отец от чего-то слетел с катушек и пропал, хотя всю жизнь был само благоразумие. В Спрингфилде она даже выскочила из поезда и одну невыносимую минуту стояла на платформе, но когда двери стали закрываться, вскочила обратно. Этот прыжок был вызван не только сокращением хорошо натренированных мышц, ею двигало чувство вины. Она находилась в Кембридже, когда умерла мама. На голосовой почте скопился целый ворох сообщений, но она была слишком занята и к тому же считала, что родители, взрослые люди и сами разберутся со своими проблемами. Стата не представляла, через что проходила мать, не замечала ее растущего отчаяния, признаков надвигающегося срыва. А ведь у нее должна была существовать космическая связь с матерью. Теперь остался лишь неистребимый стыд, так что пусть карьера пока идет в задницу. И отношения с Квиной тоже, хотя все складывалось и неплохо. Когда он позвонил ей и сообщил, что выслал списки телефонных разговоров, по его тону стало ясно. Это маленькая противозаконная услуга, прощальный подарок. Больше она не сможет на него рассчитывать, а еще она сегодня не плавала. Мысль глупая, но назойливая. Откинувшись на расшатанное плюшевое сиденье, Стата чувствовала, как ее мышцы превращаются в бесполезные тряпки. За окном тянулся убогий промышленный пейзаж, на жалкой скорости 60 миль в час, обусловленной технологиями столетней давности. Может, люди вроде нее способны исправить положение, может, стране предстоит совершить промышленный скачок, может, одним из ее спасителей станет Стата, но не сейчас, не на этой неделе. Мардер и Скелли стояли на одной из вершин западной Сьерра-Мадри в штате Дуранго, разглядывая облака у себя под ногами не то чтобы с безумным предвкушением, но с глубоким удовлетворением, поскольку оба любили горы, а эти были хороши. «Да, круто», — сказал Скелли. «Я и не думал, что в Мексике есть такое. Больше похоже на Орегон или предгорье Гиндукуша, на западе Кашмира. Большинство американцев знает северную границу только по фильмам, все эти выжженные солнцем городки в пустыне, в которых живут одни бандиты». Мардер взглянул на Скелли, который раскуривал первый косяк за день, и испытал сильнейшее чувство дежавю того типа, что тревожило его все чаще в последнее время. Вот так же однажды утром они со Скелли стояли на горном хребте и смотрели на укутанный облаками лес, и так же влага холодила лицо, и пахло зеленью. Странное ощущение пронеслось, как залетный бриз, и исчезло без следа. Нет, пахло по-другому. Он почувствовал на себе взгляд Скелли. «Что-то случилось, друг?» — спросил тот. «Нет», — ответил Мардер, — «просто вспомнил, как мы с тобой в последний раз были в горах. Все как-то в городе да в городе. А, ага, что-то растеряли мы вкус к походам. Я на пробежку. Не дури тут». Скелли пустился трусцой по туманному шоссе и скрылся из виду прежде, чем стих топот его ног. Это было во время их первой РНН-миссии по установке мопсов. Им предстояло расположиться на ночь, так затейливо называлась у военных ночевка под открытым небом. В группу входили Мардер, Скелли и еще один спецназовец по имени. Имя забылось, в памяти осталась только кличка «Папы». Еще пара вьетнамцев из ЛЛДБ из дюжину яров. Мардер и зеленые береты облачились в форму мусорщиков, вьетнамцы – в черные гражданские костюмы пижамного типа, а хмонги в свою традиционную одежду. Каждый хмонг нес на спине плетеную соломенную корзину с рисом. По идее, на тропе они должны были изображать носильщиков, парни из ЛЛДБ, охранников, а трое американцев, КВА, съемочную группу, туристов. На инструктаже им рассказали, что спецназовцы занимаются этим постоянно, что на тропе работают в том числе русские инженеры и другие специалисты, и что света в джунглях мало, а растительности много, и что обычно американцы с хозяйским видом проходят мимо и никто не пытается их остановить. По мнению лейтенанта, вовна и подумать не могли, что им хватит наглости вот так запросто разгуливать по священной тропе Хо-Ши-Мина, особенно столь далеко на юге. Мардер надеялся, что он прав. Сам он считал все это безумием, но в то же время приходил в восторг от мысли, что окажется там вместе со Скелли, а не просто будет направлять огонь авиации, безопасно устроившись в Нахренфене. По плану, им нужно было попытаться разместить датчики вдоль перевала Мугья, где дорожная сеть по необходимости сужалась. Точно разместить датчики с самолета на этом участке было практически невозможно из-за особенностей рельефа и высокой концентрации зениток. Потому, собственно, и запустили железного тунца. Накануне вечером их доставили до места на парочке CH-2, и теперь Скелли вел их в горы. Он полагал, что вьеты, жители низин, как правило, с неохотой лазают по горам во время патрулирования, так что самое безопасное место для РНН – гребень хребта. Ночь и вправду прошла спокойно. На рассвете Скелли завел Мардера еще выше. Стоя на скале, они созерцали сплошной зеленый ковер лаосских лесов внизу. Сержант пояснил, что сейчас они смотрят прямо на тропу Хо-Ши-Мина, невидимую под покровом леса. Отсюда и наша проблемка, добавил он. Из вьетнамских командос Скелли выбрал двоих самых способных. Первого, угрюмого и тощего, звали Дон, естественно, друзья-американцы окрестили его День Доном. Второй был необычайно крупным для вьетнамца и слишком много улыбался, его все знали как Чарли. Согласно дежурной шутке, он так хорошо выдавал себя за вьетконговца, что, наверное, и вправду был вьетконговцем. Скелли шутил, что Чарли как-нибудь зарежет нас всех во сне, тот в ответ улыбался и уверял: «Нет, нет, я не вьетконг, ненавижу вьетконг, вьетконг сильно плохой». У ребят из ЛЛДБ было по Калашникову у спецназовцев, небольшие пистолеты-пулеметы «Карл Густав». Мардер располагал личным оружием, а в рюкзаке нес обрезанный гранатомет М-79. Никаких других военных атрибутов при нем не имелось, если не считать нескольких дюжин невероятно увесистых мопсов и саперной лопатки. Мардер сходил в фургон и налил себе еще одну чашку кофе, так как все-таки звали этого Попея. Лицо его тоже изгладилось из памяти, а может, никакой он был и не Попей. В памяти возник образ. Он идет по дороге в пестрой тени деревьев и смотрит, как покачивается огромный рюкзак спецназовца и оружие, перекинутое через его плечо, отнюдь не Карл Густав, а захваченный у противника РПД русский ручной пулемет, похожий на здоровенный Томпсон. Пулемет он помнил прекрасно, а его хозяина нет, ни лица, ни имени. Что это о нем говорит? А вот тропы он не забыл. Они спустились к ней с высоты, и Мардер с искренним удивлением увидел, что это вовсе не тропа, а полноценная дорога чуть ли не 12 футов в ширину, хорошо очерченная и посыпанная гравием. По ней они двинулись на юг, и каждые ярдов 200 Мардер удалялся в заросли и закладывал мопс. От устройств отходили антенны, гибкие, как ёршик. Их нужно было художественно перекручивать, маскируя под лиану или корень. Примерно через час послышался шум моторов, и мимо них прошла колонна из нескольких десятков грузовиков. Ехавшие в них люди равнодушно глядели на шеренгу монтаньяров и их фальшивых телохранителей. Позже отряд вышел на обугленную прогалину, где деревья разметало взрывом и валялись остовы грузовиков с большими дырами, оставшимися после обстрела то ли артиллерией, то ли самолетами-штурмовиками. Здесь было полно вьетнамских солдат, и рабочие разбирали грузовики на детали. Когда они проходили мимо, их окликнул офицер ВНА, и Динь Дон без промедления ему ответил. У Мардера возникло чувство, что ему это снится, как снилось в третьем классе, что он стоит у доски в одних трусах. Он шел по тропе Хо Ши Мина. К нему приблизился Скелли и что-то громко сказал на непонятном языке, должно быть, на русском. Мардер ответил единственной русской фразой, которую знал. «Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов». Кажется, это сработало. Офицер вернулся к своим подопечным. Когда они отошли подальше, Скелли спросил: «Откуда, черт возьми, ты набрался русского?» «У мамы была пластинка хора Красной Армии», — ответил Мардер. «Она часто ставила ее дома, и я выучил кое-какие слова. Это интернационал». Скелли расхохотался. «Ну, это я понял. Вот чего не хватает на этой войне, Мардер, чуть-чуть иронии. Потрясающе!» И повторил: «Пожалуй, не дам тебе убиться». Оставшуюся часть дня их никто не тревожил, и они без всяких осложнений продвигались вперед среди общей суеты, царящей на тропе, а она напоминала оживленный проселок в каком-нибудь городке, разве что уставленный зенитками. Заложив все мопсы, они нырнули в заросли, забрались повыше и устроились на новую ночевку, а утром спустились по ближайшему склону и обнаружили еще более качественную дорогу, едва ли уступавшую Мексиканской федеральной магистрали, на которую Мардер смотрел сейчас. В тот раз обошлось без перестрелки. Это случилось позже. Собрались тучи, начал моросить дождик, и Мардер вернулся в кабину, попивая кофе и жалея, что бросил курить. Теперь он мог взяться за старые. Подарок от мистера Тини, о котором он как-то не задумывался. Движение здесь было редкое, гораздо реже, чем на тропе Хо Ши Мина. Мимо прогудел внедорожник с правительственной символикой и мигалкой на крыше. Несколько минут спустя он возвратился и проехал уже медленней, потом вернулся снова и остановился на противоположной обочине. Дверцы распахнулись, из автомобиля вышли четверо мужчин в форме и с автоматами. Один из них подошел к фургону и попросил у Мардера документы. Мардер передал ему права, паспорт и свидетельство о регистрации. Некоторое время мужчина изучал их, затем протянул обратно и объявил: «Я должен осмотреть вашу машину». «Как вам угодно, сеньор», — сказал Мардер. Полицейский поднялся в прицеп и огляделся, Мардер тем временем изучал его самого. Сержантские нашивки, упитанное гладкое лицо. Если не считать пышных усов, чисто выбрит. Надменное лицо человека, который привык, что его приказы исполняются. Но глаза у него были беспокойные и бегали туда-сюда. Он открыл багажный отсек и заглянул внутрь. С какой целью приехали в Мексику? Я купил дом и участок в Плайо-Диаманте. Подумываю открыть небольшое дело. Планирую сюда переехать. Часто бываете в Мексике? Нет, был всего один раз и давно. Но моя жена была мексиканкой, и с ней я выучил испанский. Полицейский открыл соседнее отделение. Что в этом кейсе? Деньги, сказал Мардер. Примерно 150 тысяч долларов наличными. Сержант пристально посмотрел на него. Откройте. Откройте сами, он не заперт. Сержант уставился на пачки хрустящих зеленых купюр, перехваченные бумажными лентами. У нас есть оружие, добавил Мардер. Винтовка и несколько пистолетов. Может, что-то еще, о чем я не знаю. Со мной спутник, большой любитель путешествий. Где он? На прогулке. Скорее всего, он в данный момент вооружен. Разрешите, я проверю. Мардер открыл еще один шкафчик и вытащил оружейный футляр. Да, при нем сейчас Зигзауэр P226. Конечно, вы в курсе, что это крайне дорогое и точное оружие. И еще он захватил глушитель, как я вижу. Любит попрактиковаться в стрельбе, не привлекая внимания. Сержант проговорил, вам придется проехать со мной. В Дуранго вас допросят в полицейском участке. Из какой же это стати, сэр? Я ничего плохого не сделал. У вас при себе деньги и оружие. У меня есть основания полагать, что вы не просто гринго, а наркокурьер и приехали сюда закупаться. Он привычным движением снял с плеча карабин и наставил его на Мардера. На колени, руки за голову. Мардер не шелохнулся. Знаете, это ерунда какая-то. Тут же не Тихуана и не Хорис. Как уже было сказано, я американский бизнесмен и имею родственные связи с мексиканцами. Вы думаете о моих деньгах и о том, сколько оставить себе, а сколько отдать своим людям и начальству. И еще вы думаете, вероятно, что если со мной произойдет несчастный случай, то присвоить можно будет все сразу. Только вы забыли про моего товарища. Полицейский направил дуло Мардеру в грудь. Нет никакого товарища, сказал он. Я велел встать на колени. Живо. Мардер присел на кушетку у стены. Знаете, сержант, это либо счастливейший день в вашей жизни, либо последний. Мой товарищ очень даже существует, и я должен предупредить вас, что он один из самых опасных людей на земле, опытный солдат, которого научили убивать тихо и бесшумно. По некоторым причинам он относится ко мне с большой теплотой, и если вы меня пристрелите, то он положит ваших людей из пистолета с глушителем, а потом явится за вами, и боюсь, ваша смерть будет неприятной. У вас против него столько же шансов, сколько у школьника-футболиста против Роналда. С другой стороны, скажите вот что, у вас есть дочь. У меня да, дочь и сын. Был ли Господь к вам столь же милостив? Ствол автомата едва заметно дрогнул. Да, у меня есть дочь и два сына. Мои поздравления, сэр, весело сказал Мардер. Поскольку вы молоды, то ваша дочь наверняка еще не отпраздновала Квинси и Эры. А моя уже да, и поверьте мне на слово, обходится это ой как недешево, по крайней мере, если мужчина желает уважить свою дочь и семью как положено, чего, без сомнения, желаете и вы. По этой причине я хотел бы в знак наших добрых отношений сделать вклад в Квинси и Эры вашей очаровательной дочери, скажем, $500. Не стесняйтесь, берите прямо из кейса. Я уверен, вы не станете злоупотреблять моей щедростью. Мардер искренне улыбнулся полицейскому и понял. Тот видит, что человек, которого он держит на мушке, нисколечко не боится, и это приводит его в замешательство, так как противоречит всему его опыту, кажется нереальным. Это больше, чем все прочее, убедит его, что гринго говорит правду и что $500 – очень хорошая мордида, не сулящая осложнений, которые могли бы последовать, если б он доставил этого человека и его сокровища в Дуранго. И если бы даже он и в самом деле присвоил всю сумму, то как спрятать $150 тысяч? Сержант взял пачку купюр, вытянул 5 штук и вышел, не взглянув на Мардера и не сказав больше ни слова. 20 минут спустя в трейлер ввалился Скелли. Чего хотели копы? Как обычно, нас приняли за наркоторговцев, которые решили по дороге полюбоваться пейзажем. Что ты им дал? Дал сержанту 500. Многовато, шеф. Теперь он точно думает, что ты наркобарон. Ну, у него есть дочь, сказал Мардер, и Скелли явно уловил суть. Это была одна из подкупающих черт его друга. После стольких лет не возникало нужды в утомительных объяснениях. Когда они снова пустились в путь, Мардер спросил, как было имя того парня в твоей группе, все называли его Папой. Крупный такой мужик с бритой головой, всегда носил с собой РПД. Скелли с водительского сиденья смерил его долгим взглядом, потом снова уставился на дорогу. Не Папой, Пава. Его звали Райдел, Уолтер Э. Мастер-сержант, с чего вообще все эти дебильные вопросы? Я же сказал, я много думал про Вьетнам и понял, что кое-что забыл. Некоторые вещи помню, но ни лиц, ни имен. Это потому что на самом деле тебя там и не было, Мардер. Гулял все время, как турист долбанный. После этого повисло гнетущее молчание, как часто бывало, когда Мардер затрагивал военную тему, и как раз поэтому он старался поднимать ее как можно реже. Конечно, Скелли говорил об этом с бывшими спецназовцами. Когда они вместе ходили по барам, Мардеру много чего довелось наслушаться. Но с ним Скелли по какой-то причине разговаривать о войне не желал. В этой стороне их отношений ничего подкупающего уже не было, но с этим приходилось мириться, потому что никто другой не смог бы подтвердить подлинность воспоминаний, которые потихоньку всплывали в его памяти. Они начали спуск по извилистой дороге, круто уходящей вниз от вершин. Скелли вписывался в повороты на большой скорости, что было небезопасно, но машин встречалось мало, и они благополучно добрались до Масатлана на побережье. Когда Мардер проезжал здесь в прошлый раз, все его имущество умещалось на багажнике мотоцикла, и страна казалась такой же бедной, как он сам, но и свободной, той свободой, которую дает бедность. Дороги тут были неровными, зато люди, добрыми, или просто ему так запомнилось. Но то путешествие раскрасило яркими красками чудо, которое явилось ему в конце, когда он встретил Чоли. Теперь здесь проложили платную автомагистраль в американском стиле, с кассами и обычным придорожным комплексом. Она шла напрямую от Масатлана до Гвадалахары и позволяла сэкономить время, которое раньше уходило на путь через фантастический край вулканов, в обход исполинского потухшего конуса Циборука. Только вот Мардеру совсем не хотелось экономить время. Не ради этого люди приезжали в Мексику, страну Мааны. Так что у Типика он ушел с корритера Федераль де Куата на юг, по 200-му шоссе добрался до моря и не спеша двинулся вдоль пляжей и высотных отелей Пуэрто-Вальерте и Мансонилье, затем через маленькие приморские городки и курорты Мичакана. Справа искрилось море, внизу зеленели склоны Сьерра-Мадре. «Ну и как тебе?» – спросил Мардер. Они сидели за жестяным столиком перед кантиной Эль Кангриха Роха с видом на центральную площадь Плая Диаманте, обсаженную по периметру пальмами. Владельца заведения звали Эктор, и они успели стать большими друзьями. Эктор мог раздобыть для сеньора все, что душа пожелает в плане наркоты и девочек и, как подозревал Мардер, с удовольствием получил бы свою долю от взяток, если бы их сцапали копы. Но он был славный, приятный толстячок, нечистый на руку, зато всегда готовый угодить. В центре площади стоял павильон, напротив располагался крохотный парк, у входа в который Ласаро Кардинас, друг народа, простирал в будущее бронзовую длань, запятнанную птичьим пометом. Мягкий бриз трепал листья пальм и свисавшие края зонтика у кантины. Пахло морем и, уже не так заметно, кое-какими его усопшими обитателями. На подоконнике, под неоновым красным контуром краба, грелся на солнце устрашающих размеров серый кот. Скелли рассмотрел на свет стопку, в которой какой-то миг назад плескалась текила, вглядываясь в маслянистый осадок. Как обычный курортный городок, он мог бы находиться в Таиланде, Малайзии или Восточной Африке. Даже в Америке, будь тут побольше жердяев, и трущобы есть на Косогоре, для обслуги. Ну да, этот район называют Эль-Сила. Как иронично. Да уж. Ну и что-то тут подозрительная чистота и порядок, хотя стражи порядка вряд ли приложили к этому руку. Так ты хочешь здесь поселиться? Вот так ты представляешь себе рай. Именно так. Потому что это родной город Чоли. Отчасти. Вообще-то, мы проезжали мимо дома, где она когда-то жила. Заметил глинобитное желтое здание в два этажа, с белыми маркизами. Когда меня занесло сюда, ее семья держала там гостиницу в традиционном стиле, гости столуются с хозяевами и все такое прочее. Ее назвали в честь Лас Пальмас Флоридас, асьенды, которой они владели в старину. Вот там бы и остановился. Признай, это странновато, вслепую покупать дом в городе, где ты не был 30 с лишним лет.